только пули свистят по степи, выходили из самого сердца. Когда Альберта не стало, ни один музыкант не отважился играть его партии. Великолепно играл он и на рояле. И в чем мы особенно убедились после музыкального магазина, был прекрасный актер. После Волховского фронта вернулись в Новосибирск. Настроение улучшалось с каждым днем, фашисты неудержимо катились на запад. И как ни заботились о нас в Новосибирске, мы постоянно думали о возвращении в Москву. В гостях говорят хорошо, а дома и стены помогают. Даже на стадионах, где, по сути дела, и стен-то нет, хозяева, поддерживая принципы гостеприимства, щедро угощают своих гостей галами. Правда, бывают невежливые гости, которые сами до отвала кормят хозяев этим невкусным блюдом. Но это к слову. Мы думали о Москве, неустанно стремились туда. 44-й год встречали дома. К этому времени и вернулись уже многие театры, а значит, и многие старые друзья, с которыми нас то сводила, то разводила война. На встречу Нового года мы собрались вместе в одном московском доме. Господи, сколько было рассказов, воспоминаний, смешных импровизаций и показа в лицах мимолетных знакомых, обретенных во время эвакуации и поездок на фронт. В этих сценках мы снова сошли с Борисом Яковлевичем Петкером, с которым и прежде при каждой нашей встрече обязательно разыгрывали несколько забавных сценок для себя. И теперь мы, два немолодых человека, с наслаждением играли в свою любимую игру. Мы могли этим заниматься часами и в самых смешных диалогах сохранять полную серьезность, ни разу не засмеяться. В этом была вся прелесть нашей забавы. Отделившись от общей компании, мы пошли в другую комнату, где можно было отдохнуть от шума и света. Мы сели на диван, перед которым стоял маленький закусочный столик на колесиках. Его ручка была похожа на ручку детской коляски. Мы сидели молча, наслаждаясь тишиной. И вдруг Борис Яковлевич взялся за эту ручку и начал покачивать столик. А потом заговорил старческим изнемогающим голосом, шепелявя и шамкая. «Ш-ш-ш! Тихо, тихо, тихо! Уже все спят! Нельзя плакать!» И погрозил скрюченным пальцем. «Это что, это ваш внучек?» — пришептывая, спросил я, умильно глядя в коляску. «Да, это младшенький сын, мою Фенечку. Красивенький ребенок. Немножечко похожий на дедушку. Ой, какой красавчик! Такой хорошенький носик. Это не носик, это пальчик от ножки. Вы ничего не видите без очки». Наверное, мы долго обсуждали красоту этого малютки, потому что нас хватились и искали. Гости вошли и застыли на пороге, увидев двух древних старцев, продолжавших обсуждать свое потомство, ни на кого не обращая внимания. И вдруг один из самых трезвых, не в этот вечер, а вообще, сказал: «Позвоните в сумасшедший дом. Пусть пришлют две смирительные рубашки». Он шутил, конечно, но нам с Борисом Яковлевичем стало не по себе. Ах, какие скучные взрослые люди взяли и поломали нашу игру. В такую же игру играли мы и с Бабелем. Обычно я разыгрывал Дон Жуана, а Бабель — нечто вроде Лепорелла. Однажды во время съемок «Веселых ребят» Бабель пришел на пляж, где шли съемки, с очаровательной молодой женщиной. Я им обрадовался. Снимать начали давно, Я то нырял, то выныривал, то плыл,